Моя мать – совершенно психопатическая личность. Сначала патологически ненавидела Валерия, отца Насти. Затем переключилась на девочку. Справиться с Элеонорой Михайловной я не в состоянии. В доме не удерживаются ни домработницы, ни гувернантки. Властная, крикливая, бесцеремонная. Она совершенно подмяла под себя внучку. Настасья боится слова сказать и отвратительно учится в школе. «Стоило вам несколько раз побывать у нас», — веселилась Вероника, раскуривая новую сигарету, — «как ребенка просто не узнать. Во-первых, Настя принесла из школы 3 пятерки, 2 по немецкому языку, а 1 по математике. Затем навесила на свою дверь замок и сообщила оторопевшей от такого поведения бабке, что теперь тоже станет запираться». Элеонора Михайловна попробовала возмутиться, но Настена парировала сходу. «А ты оставляй открытыми свою комнату, гостиную и спальню мамы. Но главное не это. Стоит теперь Элеоноре Михайловне начать по привычке орать на внучку, как та начинает хохотать». Изумленная старуха, абсолютно деморализованная подобным непонятным поведением девочки, попыталась ухватиться за ремень. Но Анастасия перехватила руку бабки, выхватила кожаный пояс, швырнула его на пол и заявила: «Я подам на тебя в суд за жестокое обращение». Элеонора Михайловна, с которой за всю ее долгую жизнь никто не осмеливался спорить, ни муж полковник, ни дочь, ни подруги, просто лишилась дара речи. А Настя преспокойненько двинулась на кухню, где совершила строго-настрого запрещенную вещь, положила на тарелку бутерброды и отнесла в свою комнату. «Вы не поверите», — улыбалась Вероника, — «но мать теперь ее боится». Я ухмыльнулась. «Ай да Настя, просто молодец». «Она мне рассказала про ведро», — заговорщицки подмигнула Вероника. «И знаете что?» «Ну?» Вероника опять расхохоталась. «Президент нашего банка — старый идиот. Вызывает всех по очереди на ковер и ну визжать. Страшно неприятно. И я его, честно говоря, опасалась. Но вчера...» Вчера, когда начальник потребовал Веронику на расправу, женщина вспомнила рассказ дочери и надела на голову брызгавшего слюной мужика ведро с жидкими помоями. Еле-еле удержалась от хохота, откровенничала дама. Прямо так ясно представила, как по лысине, плечам и брюкам стекают помои. Прелесть, восторг. Больше совсем, но ни капельки его не боюсь. Вероника не удержалась и рассказала об этом приеме коллегам. Те выходят теперь из кабинета шефа, корчась от хохота. В обеденный перерыв они живо обсуждали, чем лучше плеснуть в президента – кефиром, ряженкой или кофе. А может, запулить ему тортом в лицо или припечатать селедкой под шубой. Поэтому, когда подруга пожаловалась на проблемы родственницы, Вероника моментально порекомендовала меня. «Им абсолютно плевать на ваше образование», – разъяснила женщина. «Только помогите Вику в порядок привести». Я не была уверена, сумею ли справиться с капризной девчонкой из богатой семьи. У меня не было опыта общения с подобными экземплярами. До сих пор имела дело только с детишками из своего социального слоя. «Да вы попробуйте», — посоветовала Вероника. «Ну, не получится, уйдете. Платить хоть $1000 в месяц». «Сколько?» — ошарашенно переспросила я. «1000 рублей?» «Да нет же, долларов», — заверила меня Вероника. «Средняя зарплата домашней учительницы. Понимаю, что не слишком много, но если справитесь, оклад повысит». Я закашлялась, пытаясь скрыть оторопь. $1000. Прорва денег. Мы никогда не имели в руках подобных сумм. Да я смогу бросить махать тряпкой в доме моделей, отправлю Тамару с Кристей на Азовское море, куплю стиральную машину. Нет-нет, ни в коем случае. Никаких приработков я не брошу, а $1000 стану откладывать. За год получится 12 штук. Продадим нашу хрущобу, доложим накопленное и приобретем хорошую квартиру. Или нет, лучше купим домик в деревне. «Так вы согласны попробовать?» — вклинился в мои мечты голос Вероники. «Да», — с жаром ответила я, — «конечно». «Господи, только бы получилось, только бы мне удалось справиться с капризной девицей». «Тогда записывайте адрес», — спокойно сказала Вероника. Она довезла меня до дома моделей и умчалась в роскошной серебристой машине. Я понеслась на второй этаж, держа швабру наперевес. Вешалки сегодня разошлись, одна из них до сих пор лежала на диване в полубессознательном состоянии. «Эй!» — потрясла я ее за плечо. «Просыпайся! Праздник кончился, пора домой!» Девица согнула километровые ноги и пробормотала. «Уйди, Макс!» «Вставай!» — не успокаивалась я. «Давай, шевелись!» «Ой, холодно!» — заныла девица. «И неудивительно. Валяется на кожаном диване, почти раздетая. Но не считать же за одежду крохотное синенькое платьице, еле-еле прикрывающее мадам Сижу». «Отвали, Макс!» — капризничала девчонка, зябко дергая острыми плечами. Толстый слой косметики сполз с ее личика, и оно казалось детским и беззащитным. «Твой Макс давно дома», — ответила я и шлепнула модельку мокрой тряпкой по костлявым ножкам. «Быстро вставай!» Девчонки-модели изумительно смотрятся на расстояние. Стройные, высокие, с осиными талиями, роскошными прическами, бездонными глазами и пухлыми губами. Но я частенько вижу их в натуральном соку и должна сказать вам, не завидуйте. С близкого расстояния девицы в обнаженном виде ужасны. Ноги по толщине, как руки, а руки напоминают ветки молодой яблони. Просто непонятно, как можно передвигаться на таких конечностях. Кажется, они сейчас подломятся под весом тщедушного тельца. Кости у них торчат изо всех мест, даже из живота, а вместо бюста нечто больше всего напоминающее юношеские прыщи. К тому же, сняв умело наложенный макияж, они разом теряют свою загадочную красоту, а когда выходят из душа с мокрыми волосами, становится понятно, что их роскошные кудри – это всего лишь плод ловких рук парикмахеров. У вешалок, как, впрочем, у всех людей, соблюдающих жесткую диету, жуткие проблемы с зубами и волосами. «Давай, давай», — поторопила я пьянчушку. Девчонка, наконец, приняла полусидящее положение и, судорожно икнув, тупо спросила, «Где я?» «Ну вот, еще одна потерявшая память. В доме моделей. Сидишь голая и пьяная на диване». Манекенщица затрясла головой. «Ну, блин, кто же мне шампанское налил?» Говорила 100 раз, от шипучки сразу косею. Уроды, кретины. Продолжая ругаться, она вытащила косметичку и взвизгнула, оглядывая себя в зеркало. «Что это?» «Твоя морда», — не удержалась я. «Личико ангельской красоты, которым одарил Господь. Если станешь жрать алкоголь лошадиными дозами, к 30 годам заработаешь сизый нос и цирроз печени». «На себя взгляни», — тряпка огрызнулась моделька и принялась спешно производить ремонт. Я продолжала мыть полы. Использовав почти все содержимое огромной косметички, вешалка чрезвычайно похорошела. «Там холодно», — поинтересовалась она, вглядываясь в окно. «Маску надень», — посоветовала я. «Какую?» — удивилась девчонка. «Ну, знаешь, дети на карнавал натягивают. Картонные, что все лицо прикрывают». «Зачем?» — плохо понимала девица. «Дождь собирается», — мирно пояснила я. «Вода по морде потечет, весь грим смоет, и народ от тебя шарахаться начнет. А так дотопаешь до метро, снимешь маску и вперед, полный ажур». Секунду девчонка молчала, потом пробормотала. «Не пошла бы ты на...» «Только вместе с тобой», — парировала я. «Крыса! Уродина! Да как ты смеешь подобным образом с ведущей моделью разговаривать, поломойка вонючая?» Я щедро плеснула водой в ее элегантные темно-синие лодочки, попавшиеся под руку, и мирно сказала. «Ты через 2 лет тоже у ведра окажешься». «Никогда!» «Ну, может, повезет. Выскочишь замуж за богатого старика и превратишься в истеричку». Внезапно девица погрустнела. «Не везет мне. Все наши уже 2 раза в ЗАГС сбегали, а я все никак». Я оперлась на швабру. «Лет-то тебе сколько?» 19. «Еще успеешь, навыходишься». Девчонка вздохнула. «Хорошие мужья на дороге не валяются». «Это точно». Моделька достала из сумки розовый абсолютно гладкий предмет, похожий на куриное яйцо. Точь-в-точь такой же, как я нашла под тумбочкой в квартире Константина. «Зачем тебе такая штучка?» Девчонка спокойно пояснила. «Духи, последняя разработка дома Гальяна. Жутко модная, гляди». Ловким движением она откинула верхнюю часть яйца, и я увидела распылитель. «Хочешь по душу?» — спросила девица. Я кивнула. Острый горький запах, напоминающий аромат поздних осенних хризантем, повис в воздухе. «Дорогой парфюм!» — модель хихикнула. «Жуть! Лучше о цене не спрашивай. Тебя сразу стошнит от ужаса. За год с тряпкой на такой пузырек не заработать».